Часы показывали всего 9 утра, и начало дня можно было бы все же считать удачным. Водитель такси уперся головой в руль, непрекращающийся надсадный звук клаксона сливался с гудками буксиров в Нью-Йоркском порту, чудесном местечке в такое ясное воскресное утро поздней осени. Лукас направлялся туда, чтобы перенестись на вертолете в аэропорт Ла-Гуардия. Его самолет вылетал через 1 час 10 минут. На пристани номер 80 торгового порта Сан-Франциско было пусто. София медленно положила телефон и вышла из машины. Прищурив на солнце глаза, она посмотрела на пирс напротив. Там у гигантских контейнеров суетились люди. Крановщики, вознесенные в своих кабинках на огромную высоту, виртуозно управляли изысканным небесным балетом тонких узорчатых стрел с грузами для судна, готовящегося к отплытию в Китай. София вздохнула. Даже при всем желании она не могла все сделать одна. У нее было много способностей, но вездесущей она не была. Мост, Золотые ворота уже заволакивало туманом из облаков, постепенно затягивающих залив. Торчали теперь только верхушки мостовых опор. Еще немного, и работы в порту должны будут прерваться из-за недостаточной видимости. У Софии, неотразимой в форме инспектора по безопасности, оставалось совсем немного времени, чтобы убедить бригадиров, членов профсоюза, скомандовать отбой работающим сдельно докером. Если бы она умела сердиться. Человеческая жизнь несравненно дороже нескольких торопливо погруженных контейнеров, но люди меняются медленно, иначе ей здесь нечего было бы делать. София любила атмосферу доков, здесь у нее всегда было много дел. В тени старых пакгаузов скапливались все беды на свете. Здесь искали убежище бездомные, прячущиеся от осенних дождей, от ледяных тихоокеанских ветров, обрушивающихся на город с наступлением зимы, и от полицейских патрулей, в любое время года избегающих соваться в этот враждебный мир. «Манча, остановите их!» Кряжистый мужчина сделал вид, что не слышит, и, прижимая к животу большой блокнот, записал в него номер очередного взмывшего в небо контейнера. «Не вынуждайте меня составлять протокол, Манча! Возьмите рацию и прикажите немедленно остановить работы!» Не унималась София. «Видимость уже меньше 8 метров. Сами знаете, когда она становится меньше 10 метров, вы обязаны дать свисток на прекращение работ». Бригадир Манчи подписал страницу, отдал ее молодому табельщику и жестом приказал ему удалиться. «Не стойте под стрелой, вдруг сорвется. Падающий груз не разбирает, на кого грохнуться». «Ничего не сорвется». «Вы меня слышали, Манча?» «Что, у меня лазер в глазу?» — проворчал бригадир, щипая себя за мочку уха. «Ваша недобросовестность сильнее любого дальномера. Не пытайтесь выиграть время. Немедленно прекратите работу и закройте порт, иначе будет поздно». «Вы работаете здесь 4 месяца, и никогда еще производительность не падала так, как за это время. Вы станете сами кормить семьи моих товарищей в конце недели». К зоне погрузки подъехал трактор. Водитель почти ничего не видел и чуть было не врезался в тягач.